Глава 70. Здесь были Стив, Томас, леди Аделаида и лорд Россиус. Все хмурые и возбужденные. Стивен нервно мерил шагами комнату под неусыпным взглядом слуг, подсматривающими из приоткрытой двери. Я даже смогла увидеть, как они громоздятся друг над другом, лишь бы суметь всунуть в щель хоть один глаз. «Этого не может быть!» — прогремел Стивен, отчего я вновь вернулась в зал, жадно припав взглядом к облику возлюбленного. «Она не могла бежать. Я не верю в это. Исчезновение Катерины больше похоже на похищение». «Сынок, ты же знаешь, что в дом никто не может проникнуть без нашего согласия», — возразил лорд Россиус, из чего я сделала вывод, что по поводу появления Роберта и магистра Римуса была определенная договоренность. «Охранные заклинания особняка не впустят злоумышленников или тех, кому мы не позволим появиться». «И то верно». По суровому лицу Стивена я поняла, что ни слова вранья. Впрочем, и так понятно, меня никто не похищал. Я сама покинула особняк. К тому же появление магистра было настолько загадочно и эфемерно, что я до сих пор не была уверена, что он реально был в спальне. Может, он увел мое сознание из особняка, а мне казалось, что мы путешествуем вместе. Впрочем, какая разница, что было на самом деле? Главное, что сейчас я в ином мире. Лицо Стивена было настолько искажено болью и отчаянием, что мне стало тоже больно. По нему было видно, что он страдает, и чтобы понять это, не нужно было ни слова. «Это ужасно!» — он вцепился себе в волосы. «Ужасно! Мы даже не знаем, что с ней!» «Я прямо сейчас отправлюсь в департамент магии и все выясню», — заявила леди Аделаида. Но при этом ринулась не сразу, а напряженно посмотрела на сына. «Только я переживаю, чтобы ты не наделал никаких глупостей», — отметила она. «Каких глупостей, мама?» Он был в отчаянии и выкрикнул это слишком нервно. Я тоже не поняла, что она имела в виду, но спросить возможности у меня не было. Леди Аделаида потупила взгляд, словно сама лично была виновата в моем исчезновении. Лорд Россиус, заложив руки за спину, хмуро смотрел на сына. Томас был в точно такой же позе и с таким же взглядом, отчего мне показалось, что он передразнивает отца. Стивен, не отпуская волос, рухнул в кресло и остался сидеть с обреченным видом. Мне даже почудилось, что я вижу подрагивание его плеч в неслышном плаче. Но нет, когда он поднял голову и опустил руки, его глаза были сухи и светились решимостью. «Я найду ее», — выдохнул Стивен. «И где же?» — удивился лорд Россиус. «Где угодно!» — решимости в голосе Стива было столько, что меня пробрало ознобом. «Но ведь мы понятия не имеем, куда могла деться Катерина», — осторожно отметила леди Аделаида. «Хоть меня она любила, но сына любила больше, оттого боялась, что он может попасть в неприятную ситуацию». «Зато я знаю, кто в курсе происходящего», — твердо заявил Стивен и стиснул зубы. «Магистр Римус и Роберт должны знать, где Катерина». С этими словами он вскочил и бросился к выходу. Слишком резко распахнув дверь, выскочил на террасу, сбегая по ступеням парадного крыльца, прямо на бегу, обернулся драконом и полетел. «Глупец!» — ругнулся на него отец и ринулся следом. Точно так же, сбегая по ступеням, обернулся драконом и полетел вслед за сыном. Томас и леди Аделаида выбежали за ними. «Дай мне руку!» — велела леди Аделаида, и, не дожидаясь, пока Томас очнется от происходящего, схватила его. Тут же оба с хлопком исчезли. Дверь под натиском любопытных слуг не выдержала и распахнулась, отчего все высыпались внутрь зала. «Ничего себе!» — ахнула Алиса, комментируя то ли их массовое падение, то ли коллективное бегство семейства. Потерла ушибленный бок и поднялась. Берта тоже оказалась на полу и сейчас поднялась, отряхивая платье. «Куда же могла деться Катерина?» «Было видно, что она сильно переживает за меня. Мне даже показалось, что у нее нервно подрагивают губы. Переживаю за нее. «Чего тебе переживать-то?» Алиса поморщилась. «Свела знакомство с этой выскочкой, и теперь делаешь вид, что печешься о ней». «Дура ты, Алиска!» — обозвалась Берта. Вот и я подумала, что она дура. Ведь я точно знала, что Берта тепло относится ко мне, от всего сердца, а не ради наживы, выгоды или притворства. Алисе покоя не давало мое новое положение в особняке. Из прислуги в леди это было очень круто с моей стороны, а, по мнению Алисы, крайне вызывающе и омерзительно. «Куда это они все помчали?» Фрэнк подскочил к окну, словно по траектории полета драконов должен был узнать, куда те держат путь. «Не иначе, как в департамент магии», — отметила Матильда, тоже подходя к окну и въедливым взглядом касаясь неба. «Лорд Стивен сильно полюбил леди Катерину, так что носом землю рыть будет, но отыщет». «Если она еще жива», — злобно подхрюкнула Алиса. «Молчи, Алиска», — строго велела Матильда. «Не завидуй Катерине». «Только отчего он сразу приметил ее, а меня столько времени не замечал», — надула губы Алиса. «Она совсем иная, не такая злыдня, как ты», — прокомментировала Матильда. «Да и откуда знать, отчего случается любовь? Она либо есть, либо ее нет, и все тут. Так небеса решили. Так что уймись, Алиска».